Мы с Мита пробыли в детдоме еще 3 месяца, до начала июля, за которые решились все бюрократические проволочки, выделение нам жилья и стипендии, а также подъемные на первое время и покупки нужных вещей для академии. Мита хотела жить со мной в одной квартире, но я настоял на поселении в 2 соседних, а ей сказал, что мы можем ходить в гости или при желании она может хоть все время проводить в моей квартире, но при этом у нас будет лишняя жилплощадь. Когда нам выделили денег, мы пошли закупаться на рынок и, оставив Мита в магазине одежды, я пошел искать место, где можно купить резиновые шарики и мячики для тренировки Рассингана. Купив, что искал, я пошел обратно в магазин одежды и на выходе встретил радостную Мита в известном, почти полностью оранжевом комбинезоне. «Смотри, смотри, какой офигенный, крутой, отпадный комбинезон я купила, оранжевый, и почти за бесценок. Там еще дешевые комбинезоны остались, но таких крутых, как это, там больше нет. Я только приложил руку к лицу. Похоже, это судьба. Так, крики, я стану Хокаге. Есть, оранжевый комбинезон, есть. Остались только любовь к Рамину и Сакури Тян, ну и желание вернуть Саске в деревню, но он пока еще никуда не уходил. Ладно, себе я выбрал подобный комбинезон размером побольше, темно-голубого цвета с черными вставками, для тренировки самое то. Также закупились и сменной одеждой и канцелярскими товарами для академии. Из еды купили риса, картошки, немного других овощей, мясо, фрукты и некоторые грибы, проверенные на съедобность с помощью опознания я добывал в 3 разных лесах, расположенных в пределах стены деревни. Первый полноценный рассинган получился с помощью клона через неделю, теперь поняв принцип, я начал пытаться создать его самостоятельно. Вообще, рассинган хорош не только как атакующая техника, но и как тренажер для контроля чакры. Так, когда я смогу создавать рассинган одной рукой, то дальше буду пытаться создать рассинринган, в каждой руке создается по рассингану. Далее одама рассинган, большой рассинган, чо одама рассинган, супер огромный рассинган, вакуси рассинган, планетарный рассинган, супер огромный рассинган, вокруг которого, как планеты вокруг Солнца, вращаются большие рассинганы. И последний рассинган Асуры, Аминамихашира, подобен планетарному, только большие рассинганы вращаются внутри суперогромного. Плюс, каждый вид можно улучшить специфической чакрой. Природной чакрой, чакрой основных и смешанных стихий, а также чакрой хвостатых зверей. Как видно, мне теперь будет чем занять себя и своих клонов. Комментарий к глава 3. Новый опыт и знакомство. Картинки. Там они по порядку идут, да еще и подписаны, так что можно просто 5 картинок идущих друг за другом просмотреть. Наруто, около 3 лет. HTTPS, share, F1 Kipngshazu 8R6 ZOU 9W Jasvz Djlrb 1 HFRF 7 NGPOU 2 I 69 KV 5 QHL 74 AU 6 WXQ KCV 3 CW. Фото, F1 Кипгсп 49R3 J4 ГФУ 478 DAI 1 NOTAPS 3 RABSIV. КИ равно WDLX1 DQMV 94 Y1 DVB 1 VFITF 3. Ташинган, первая ступень, HTTPS. Share, F1 Кипнгшазу 8R6 ZOU 9W Jasvz Djlrb 1 HFRF 7 NGPOU 2 I 69 KV 5 QHL 74 AU 6 WXQ KCV 3 CW. Фото, F1 Кипов в Фейкнс 8 ФРС 2 ZDQ 6 КВ Пстим Т 5 Y 1. Ки равно WDLX 1 DQM V 94 Y 1 в Б 1 в Фитов 3. Мита, около 4 лет, HTTPS. Share, F1 Кипнг Шазу 8 R6 ZOU 9 W Джасвз Джлрб 1 HFRF 7 NGPOU 2 I 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 WXQ KCV 3 CW. Фото, F1 Кипнгспспбзксрдстбадин DHDZW XTRK 3 RFK 5 Z3 VC. Ки равно WDLX 1 DQM V 94 Y 1 DVB 1 VFITF 3. Канаха, HTTPS. Share, F1 Кипнгшазу 8 R6 ZOU 9 W Джасвз Джлрб 1 HFRF 7 NGPO 2 I 69 KV 5 QHL 74 AU 6 WXQ KCV 3 CW. Фото, F1 Кипау Пью 8 на 1 LXHB 2 J 413 QGQ FVM JTPB X 9 MIG JLXV. Ки равно WDLX 1 DQM V 94 Y 1 DVB 1 VFITF 3. Ташинган, вторая ступень, HTTPS. Шер, F1 Кипнг Шазу 8R6 Зоу 9W Джаз Вздлб 1 HFRF 7 Дг Пау 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WX QKC В 3 CW Фото, F1 Кипвис 2 Outros 9 КСД 55 Ай 8 РДБЮДЖ 6 Коучиктр. Ки равно WDLX1 DQM В 94 Y 1 в Б 2 ПМ 1 в ФИТ Ф 3. Равно глава 4. Время в Академии равно. Утром 1 сентября я проснулся и разбудил Мита, которая спала рядом, обняв мою руку. Вообще, поначалу, когда мы только переехали в общежитие, то каждый спал в своей квартире. Но однажды Мита засиделась у меня до ночи и заснула. Клон же, который был рядом с ней, не захотел ее будить и просто уложил в моей кровати. Я же, придя уставший после тренировки, махнул на это рукой и тоже завалился спать в кровать. С этого дня Мита иногда спала у меня, но это стало происходить все чаще и чаще, пока 2 недели назад она и вовсе не прописалась в моей квартире на постоянной основе. Как-то эта ситуация стала неправильно попахивать, но подумав, я на это забил. Хоть Мита мне и родная сестра, но из-за изменений в геноме, вызванных установкой Ташингана, чисто с биологической точки зрения она мне такая же родственница, как и Учиха Мадара, и Рику Дасинин, и Кагуя от Сусуки, в общем, очень дальняя. Позавтракав, мы отправились на церемонию приветствия первокурсников Академии Шиноби. Во дворе Академии собралось много народу из клановых и бесклановых Шиноби, а также иногда попадались гражданские, которые привели своих детей на поступление. Все послушали вдохновенную агитационную речь Хокаге о воле огня. После нее нас распустили по классным аудиториям, где мы начали знакомство учеников между собой и учителем. Мы с Мита попали во класс, где было много наследников кланов. Представившись, Мина Ирука рассказал немного о себе и попросил каждого встать по очереди, назвать свое имя и фамилию, возраст, а также то, к чему стремишься или о чем мечтаешь. Многие, например, как Сакура, хотели стать сильными шиноби или куноичи. Кто-то, как Ина и Киба, хотели стать достойными наследниками своих кланов. Саски хотел превзойти своего старшего брата. Хината стать увереннее. Ну и конечно Мита. Я, Мита Узумаки, мне почти 6, и я хочу стать самой молодой Хокаге женщиной. В аудитории раздались смешки. Эй, вы че смеетесь? Нормальная мечта. Получше будет, чем всякие там достойные наследники всяких там кланов. Начала распаляться Мита, но ее остановил Ирука и сказал, чтобы все успокоились, а она села обратно. Мита села обратно, немного расстроенная и обиженная. Следующим был я. Я, Наруто Хинсу, мне тоже 6 лет, и я хочу помочь одному человеку стать самой молодой Хокаге женщиной. А вот это уже веселье ни у кого не вызывало, ведь когда такое говорит маленькая 6-летняя девочка, можно и посмеяться. А когда 6-летний мальчик, который выглядит лет на 10-11 и выше практически всех на 2 головы, то скорее возникает вопрос, что тут забыл этот старшекурсник и почему он притворяется первокурсником. Сев обратно на место, ко мне пододвинулась и прижалась улыбнувшаяся Мита и тихо сказала спасибо. Дальше нам рассказали, как будут происходить занятия и что мы будем изучать. После была небольшая пропагандистско-агитационная речь на тему воли огня и величия Конохи, за ней последовал урок истории, который был той же пропагандистско-агитационной речью, в которую вставили некоторые даты и исторические факты с событиями. И последний урок на сегодня – география. Как вы поняли, это было то же самое, что и до этого, только на местах и с сравнениями. И страна у нас самая большая, и деревья самые зеленые, и шиноби самые сильные, и воля у нас самая огненная. И вообще, страна самая лучшая, а остальные страны нам завидуют и поэтому лезут к нам с войнами. В общем, Ирука долго распинался, но все равно закончил раньше конца урока, и в честь первого дня учебы, отпустил всех пораньше. Мы с Мита вышли из академии последними, и я предложил, в честь праздника посетить кафешку Ичираку Рамен, которую мы видели по дороге в академию. Идя в кафе, через парк, мы увидели, как недалеко Хинату окружили 3 пацана, и я, подбежав к ним, услышал: «Эй, девчонка клана Хьюга, покажи нам свой Бьякуган. Твои глаза страшные. Ты ведь просто монстр. Монстр Бьякуган, ха-ха-ха». Подойдя еще поближе, я окликнул их: «Эй, шпана, быстро отстала от маленькой красавицы, и лучше б вам извиниться за свои слова и валить отсюда по-добру по-здорову. А ты еще кто такой? Задал вопрос один из них, когда они поворачивались ко мне лицом. Кажись, где-то я его видел. О, я двоих из вас вспомнил. Это ведь вас, я недавно повалял по земле, заставив есть грязь за то, что приставали к мне. Ну так что, будете извиняться или вам преподать еще один урок? Поведение в присутствии красивых девочек. Нас сегодня больше. Бей его, парни. Получай. Тогда вы тоже подобное кричали, и это вам не сильно помогло. Эх, ничему не учится. Сказал я и быстро всех вырубил ударами по затылку. Подойдя к Хинате, которая все еще сидела на корточках и у которой глаза были все еще влажные от слез, я присел и сказал: «Ну что ты, Хината, не плачь, не надо их слушать, ты очень красивая девочка, а никакой не монстр, и глаза у тебя не только очень красивые, но и очень полезные в вашем стиле боя, так что не расстраивайся из-за их слов, и когда ты вырастешь, то сможешь таких, как они, толпами валить, не только своим клановым стилем, но и своей красотой. Спасибо. Тебя ведь Наруто-кун зовут. Да, и можешь звать просто Наруто. А ты почему одна? Я думал, что клановых принцесс везде должны сопровождать десятки охранников Юг. За мной, после занятий, должен был прийти сопровождающий из клана, но урок кончился раньше, и я решила долго не ждать и сама пойди домой. Понятно. Мы с Митой решили отметить первый день Академии, тут недалеко, в кафешке. Если хочешь, пошли с нами, я тебя угощу. Там сможешь подождать сопровождающего, потому что, как ты заметила, маленьким красивым девочкам одним по деревне ходить нельзя. А если его долго не будет, то, когда мы с Митой поедим, мы можем проводить тебя до кланового квартала. Давай, соглашайся, а я вам не помешаю. Что? Как маленькая красавица может помешать наслаждаться пищей? Она сделает процесс с насыщением едой только лучше и эстетически приятней. Каждый раз, когда я называл ее маленькой красавицей, Хината немного краснела. Тут подоспела, чуть отставшая от меня, Мита. Эй, Наруто, ты куда так побежал? Но осмотрев валяющиеся тела и стоящую рядом заплаканную Хинату, добавила: и что здесь произошло? Вот, объяснил молодым людям, что их понятия красоты ошибочны, а то они посмели назвать вот эту милашку монстром. Ты ведь согласна, что у Хинаты красивые глаза, каждый как полная, сияющая в ночи луна? Ну да, у нее странные, необычные глаза, но ей идет. Вот только, почему после твоих объяснений они валяются без сознания? Ну, они осознали, как глубоки были их заблуждения. И когда я им вбил в голову их неправоту, они сильно раскаялись, так сильно, что их мозг не выдержал, и они отключились, попадав в обморок в этих нелепых позах. Не очень правдоподобно звучит. Хотя, если начало твоей сказки правда, тогда они получили по заслугам. Ну, раз ты закончил, что ж, пошли тогда в кафе, а то я уже проголодалась. Пошли, но прихватим с собой и Хинату. Придя в Ичираку, мы для пробы заказали по одной порции стандартного рамена со свининой, салатик к нему и зеленый чай. В итоге, Мита, распробовав, заказала еще две большие порции, Хината попросила еще салата, а себе я взял одну большую порцию рамена с морепродуктами, в котором было то, в честь чего меня и назвали, Наруто или Нарутомаки, кружочки нарезанного рулета из белой рыбы, с красной спиралью внутри, приготовленного на пару, и который является компонентом некоторых видов рамена. В общем, посидели, покушали. Мита с Хинатой начали нормально разговаривать, но когда я обращался к Хинате и что-то у нее спрашивал, то она отвечала мне намного тише и немного при этом краснее. Так как сопровождающий Хинаты так и не появился или скорее всего просто не нашел нас, то мы повели ее через деревню к клановому кварталу, где благополучно сдали ее охранникам. Поблагодарив нас, Хината попрощалась и отправилась домой. Так, в Академии Мита и Хината начали общаться, а позже к ним присоединились некоторые девочки, в числе которых были Ина и Сакура. Я же или мой клон, везде сопровождал Мита, и мне или ему, тоже иногда приходилось участвовать в разговорах. Поначалу Мита считали дочкой или внучкой какого-нибудь высокопоставленного чиновника страны огня, который ради престижа отправил свое чадо постигать ремесло шиноби, и подкупив кого надо, протащил на первый курс в элитный класс, помимо своей кровинки еще и ее амбала охранника, выдав его за только поступившего шестилетку. Но мы быстро развеяли это предположение, рассказав, что мы просто сироты, жившие вместе в приюте и вместе поступившие в академию. Особенно в эту теорию не вязалось поведение и манеры Мита, бывшие далеко от аристократических. Но позже они привыкли ко мне и общались на равных. Ведь как идет разговор с женщинами? Ты слушаешь, что они говорят, киваешь, поддакиваешь и соглашаешься с ними. Иногда высказываешь свое мнение, потом слушаешь, что твое мнение ошибочно и почему именно, и ты соглашаешься с каждым из пунктов. А потом вновь слушаешь, что они тебе говорят, и в нужных местах вставляешь ничего не значащие фразы типа «Да ты что?» или «Вот это да!» или «Невероятно!» А что было дальше? Также, проверил практически всех с помощью идентификации и сравнил их характеристики с моими. И могу сказать, что клановые слабее меня в 2,5-3 раза, бесклановые в 4-4,5 раза. Но были и выделяющиеся, так у Акимичи выносливости было немногим меньше, чем у меня, у Нара интеллект и мудрость тоже недалеко ушли от моих, а вот у Ина, мудрости было в 4 раза меньше при практически таком же интеллекте, как и у Нара. Саски был только немного сильнее Мита, у которой единственными тренировками были активные игры со мной. Теперь, на уроках, помимо учебы я анализировал Саски, ведь мне известно, что он точно может пробудить как Мангека Шаринган, так и вариацию Риннингана, Ринни Шаринган. Саски же было немного неудобно находиться в классе. У него было ощущение, как будто его все время рассматривают и сканируют Шаринганом или Бьякуганом. Он наглядывался в поисках источника этих ощущений, но ничего не находил. Ничего, потерпишь немного неудобства ради моего развития. Сами учихи для развития вообще своих друзей и близких режут, так что невелика цена. И самое прекрасное, что учиха осматривался, оглядывался, что-то искал взглядом, был беспокойным, но никуда из аудитории деться не мог. Кроме учихи, меня интересовала Хината. Она часто на меня смотрела, иногда, когда она думала, что никто не видит, даже с включенным бьякуганом, и при этом густо краснела. Так я начал смотреть на нее оценивающим взглядом, и при этом использовал на нее анализ. Хината заметила странные чувства, направленного на нее взгляда. Активировав бьякуган, она проверила окружающую обстановку и заметила, что на нее пристально и изучающе смотрит человек, который ей очень нравится и на которого она тоже очень часто смотрела. И теперь, когда вновь возникают эти странные ощущения, она точно знает, что это на нее смотрит не безразличный ей мальчик. И, так пристально, человек не может разглядывать кого-то, кто ему не нравится, или того, к кому он безразличен, а значит, что она ему тоже понравилась. Во время тренировок я освоил уже создание Расингана одной рукой. Расинринган и Одама Расинган тоже покорились. Так, однажды в Расинган я добавил ману, что стабилизировало сферу на короткое время, и я смог ее метнуть. Изучив создание клона из чакры плоти, я понял весь процесс. Вся имеющаяся чакра пропитывает тело, потом добавляя в технику другие энергии прану, пси и риацу, которые сначала проходят через все тело к очагу и оттуда вновь возвращаются на прежние места уже в виде чакры, имеющую структуру тех тканей, через которую прошли изначальные составляющие этой практически чакры органической ткани. И тут мана помогает стабилизировать и объединить изначально находившуюся в теле чакру и чакру, приобретшую структуру тканей организма, в чакра плоть клона. Как понятно, мана очень универсальная энергия души, которая и в отдельности может очень многое, а также может служить для облегчения стабилизации и объединения разных видов чакры. И теперь, я хочу развить преобразование моей чакры в суитан, чакру воды и в датон, чакру земли, и с помощью маны и ташингана объединить их в макутан, стихию дерева, которая может быть использована для подавления биджу. И начались тренировки природного преобразования чакры. Было две огромные толпы клонов, тренировавшие две разные стихии. Клоны, тренировавшие суитан, сидели на мелководье реки, перед ними стояла на подставке небольшая емкость, из которой тонкой струйкой лилась вода. Клоны же пытались разделить тоненькие струйки воды еще на две. Когда вода в емкости заканчивалась, они тут же быстро наполняли ее и продолжали дальше. Клоны же, тренировавшие датон, были по пояс в земле и грязи. Одна половина дотонщиков пыталась разъединить сухой кусок земли на две половинки, а вторая половина пыталась два куска сухой земли объединить. Тренировки продвигались бодро. Сначала научившись разделять тонкие льющиеся струйки воды, клоны перешли на небольшие ручейки, образовывавшиеся возле берега речки, переходя все к большим и большим объемам воды. Датон тоже не заставил себя долго ждать. Научившись соединять и разъединять небольшие куски сухой земли, клоны стали, во-первых, увеличивать размеры кусков, а во-вторых, менять материал этих кусков, переходя от наиболее мягких к более твердым, от гипса и пемзы, до гранита и мрамора. Также пробовал твердые камни сделать мягче, уменьшив их плотность, а мягкие наоборот спрессовать, как можно плотнее и сделать их тверже. Через 4 месяца, когда я смог управлять около 40 тонами воды и поднять из земли стену высотой 8 метров, а толщиной и шириной по 5 метров, то решил попробовать объединить чакру воды и земли в чакру дерева. Через 3 дня с помощью активированного ташингана и стабилизирующих свойств маны, мне удалось создать чакру дерева и немного прорастить семечко яблони. Это был, все же, хоть и маленький, но успех. Потери чакры, пока, были около 98%, но ничего, Коноха тоже не сразу строилась. Хотя зная силу Хаширамы, который был известен своим Макутаном, то этот мог Коноху построить и за один день. Кстати, Синджу прославились, как лесной клан, и это при том, что за всю историю клана, только Хаширама и освоил стихию дерева на нормальном пригодном для боя уровне. Теперь, нащупав тот баланс, позволяющий объединить два вида чакры в одну, более сильную, я буду пытаться уменьшить потери чакры, а также обходиться без помощи маны и ташингана. Еще начал осваивать футон, чакру стихии ветра, метод тренировки для которого мне не пришлось придумывать с нуля. Сначала, клоны с помощью чакры ветра, пытались резать листья с деревьев, потом, когда им это удалось, я с помощью датона и суитона, создал им водопад, который они пытались разрезать чакрой ветра. Потом, учились создавать, как можно большие порывы ветра, а также спрессовывать их, до состояния лезвия ветра. А когда стали выходить достаточно большие лезвия ветра, легко срезающие толстые деревья, то подумав, я решил попробовать объединить чакру стихии воды и воздуха в Хьотен, чакру стихии льда. Не знаю зачем, но если получится, то пусть будет. Как говорится, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. На этот раз объединение заняло только 2 дня, в итоге которых у меня получился 10-сантиметровый хрупкий ледяной шип. ХМ, освоить в 6 лет, за полгода, 3 стихийных преобразования чакры и объединить их между собой в лед и дерево. Для многих это будет звучать как бред. Вот только, если добавить, что при этом участвовало не меньше 200 клонов, это будет звучать все еще бредово, но теоретически возможно. Хотя эта шестилетка должна иметь огромные запасы чакры и высокую скорость ее восстановления, а также возможность справляться с нахлынувшей усталостью от 200 развеивающихся клонов. Я все это имел, и исцеление помогало мне не получить инсульт во время развеивания клонов, которые развеивались небольшими партиями в течение пары минут. Вообще, именно наличие в этом мире клонов, способных передавать опыт оригиналу, и тем самым ускоряя его развитие, стало одной из главных причин в выборе этого мира. Другие же причины это, во-первых, возможность кидаться огненными, водяными, каменными, лавовыми и другими шарами и не только шарами. Во-вторых, это новый, удивительный, хоть порой и жестокий, целый мир, с особенным видом магии и при этом в нем не средневековье, а цивилизация развита достаточно, чтобы у меня в квартире стоял холодильник, плита, а также нормальные современные душ и туалет. Ну, и в-третьих, красивые девушки, кто не мечтал о красивой спутнице жизни, а лучше, если есть такое желание и возможность, то нескольких. Дальше, я оттачивал создание и управлением чакры основных и смешанных стихий, и небольшая группа клонов пыталась добавить разную стихийную чакру в Расинган. Ну, удачи им и мне. Так, у кого буднично, а у кого в тренировках с помощью армии клонов, прошел год. Я или клон сидел на лекциях, общался с одноклассниками, но в основном с Мита, Хинатой, Ина и Сакурой. Как-то раз, один одноклассник из бесклановых, начал высмеивать лоб Сакуры, в конце обозвав ее лобастой. Девочки, во главе с Ина, начали ее успокаивать, а Мита вообще предложила, чтобы я побил обидчика и заставил его извиниться. Я тут же подтвердил, что могу, если надо, и если она захочет. Но она отказалась, сказав, что он хоть и наговорил ей много неприятного, но по большему счету, он был прав, и что у нее действительно большой лоб и правду отрицать нельзя, какая бы неприятная она ни была. Инна же успокоила ее, сказав, что она еще слишком молода и что девочки, подобны цветкам, вся красота которых, раскрывается со временем. Но это все равно не повод обижать девочек, и она крайне порекомендовала все же воспользоваться моим предложением. И вот через 5 минут, обидчик, сбивчиво, на коленях, просил прощения у Сакуры, а также слезно умолял, не делать его инвалидом, переламывая руки и ноги. Тут я немного перегнул с запугиванием. Его простили и отпустили, а на меня все посмотрели, одновременно и с одобрением, и с небольшим осуждением. А на следующий день я подарил Сакуре красивый ободок для волос, который я сделал, прорастив, с помощью макутана из вишневой косточки розовую легкую прочную древесину в форме обода и украсил цветами сакуры, изготовленными, с помощью датона, из розового и белого кварца, вручив подарок со словами, что для меня ее красота уже начала распускаться. Она, надев обруч, поблагодарила меня и обняла, и в этот момент Мита и Хината, как-то недобро зыркнули на нее, хотя, сказанная мной, эта фраза звучала слегка ванильно-приторно, видно сказывается слишком большое время, проведенное в обществе 4 девочек, если так пойдет и дальше, то скоро начну вешаться на учиху с криками «Соски-кун». Хотя сейчас, на соски особо никто даже внимания не обращает. Сидит себе темноволосый, необщительный и нелюдимый мальчик, сидит себе и неплохо учится. Это потом, после трагедии, когда его клан вырежет его же брат и он останется последним учихой в деревне, все это приобретет смысл и даст ему ауру таинственности и загадочности, которая сделает его героем девичьих сердец, эдаким темным принцем. Девочки за ним будут бегать толпами с криками «Соски-кун», стараясь привлечь его внимание. А Соски, у которого вчера еще был любимый старший брат, который заботился и играл с ним, и которого он так хотел превзойти. Была любящая мама, был папа, похвалу которого он так хотел добиться. Был большой, сильный клан. А сегодня, ты узнаешь, что твой брат-предатель и вырезал весь твой клан, включая твоих родителей. Вспоминаешь, как твой любимый брат, говорит тебе, что ты слишком слаб, стоя у трупов, убитых им же отца с матерью, а после насылает на тебя иллюзию, которая 72 часа подряд, показывает момент смерти твоих родителей и слова брата о том, что ты слаб. Тут уж последнее, о чем он будет думать, так это о девочках. Сейчас, конечно, учих еще не вырезали, но уже слышно, что что-то назревает. Я б, конечно, мог как-то вмешаться, но не буду. Риск будет слишком большой, а выгода слишком сомнительна. Как бы еще хуже не сделать и устроить в Конохе полноценную гражданскую войну, подобную той, что в стране воды в деревне скрытой в тумане. А так, учих быстренько вырежут, и на других жителях это практически не скажется. Я вообще не против учих, но прослеживается не очень хорошая тенденция. Сначала Индра, основатель клана учих, и сын Рикуда Сенина, пошел войной против своего брата Асуры. Потом учиха Мадара, его не сделали Хокаге, так он притащил 9-хвостовая лиса в Конаху и захотел ее разрушить. Потом Обито учиха, известный в узких кругах любителей стильных черных плащей с красными облаками, как хороший мальчик Тоби, у него умерла девочка, которую он любил, и которая, кстати, не обращала на него никакого внимания, и чтобы вновь с ней встретиться, он решает воплотить в жизнь, гениальный по своей глупости, план. С помощью глаз Бога, способных даже воскрешать мертвых, нет, он не воскрешает свою любимую Рин, он решает погрузить весь мир в Мугинцукиэми, бесконечную иллюзию, где каждый будет счастлив. Г. Гениальность, просто 10 из 10. Далее, у нас идет Итачи, ну тут без комментариев, он сделал то, о чем мечтал каждый Синджу в эпоху воюющих кланов, вырезать кланучих. Далее действия Саски, которые тоже не отличались здравомыслием, хотя его действия можно понять и простить, ведь он хоть и чудил, как полагается у учих, но особого вреда не нанес, кроме убийства Данза, за что ему большой респект, и даже пользу принес, помогая остановить 4-ю мировую войну шиноби. И вот, после сдачи несложных экзаменов, которые нужны для перехода на следующий курс, наступили недолгие каникулы, а после них начался и второй год академии. Где-то в середине учебного года Саски не пришел на занятия, и вскоре нам стало известно, что клан Мучих вырезали, и единственным выжившим был наш одноклассник Саски. После того, как он вышел из больницы и вновь появился в академии, то тут его ждала толпа жалеющих его девочек, которые хотели помочь и поддержать его в трудную минуту. Но он никак на это не реагировал, и в принципе вел себя, как и обычно до этого. Но теперь девочки восприняли это как незыблемость, невозмутимость, таинственность, загадочность и скрытие огромной силы воли. Саски же, желая стать сильнее и отомстить брату, не обращал ни на кого внимания и плотно погрузился в учебу. Девочки же восприняли это по-другому, и теперь в Саске они видели непревзойденного гения, таинственного драматичного принца, последнего выжившего из клана Учих, что в сумме привело к тому, что со временем девочки начали влюбляться в него и бегать за ним толпами. Не минуло это участи и с Сакурой, они даже сильно поссорились из-за этого, и мне пришлось долго их мирить. Теперь половину времени они проводили, пытаясь привлечь внимание Саске, а другую половину проводили за общением с нами. Из-за моих физических тренировок, с применением огромного веса, распределяющегося на все мое тело, что было эквивалентно увеличению для меня гравитации. Так если у меня в пространственном кармане было превышение по объему, а вес предметов был равен моему, то это было эквивалентно 2G. И вскоре, когда мой рост был как у 13-летки, а увеличение веса достигло в 3G, то я прекратил так стремительно расти, и от нагрузки мои мышцы и кости начали уплотняться и упрочняться, а также повысилась их энергоемкость. И к выпуску из академии я был чуть выше своих одноклассников. В самой академии была библиотека, и там я прочитал все книги и свитки, какие только были. В них были описаны техники Е-ранга: маскировка, превращение, замена и иллюзорный клон. Кроме техник там была куча информации об истории, политике, а также философско-научные труды о чакре. Также была информация о фэн-дзюцу, позволяющая научиться создавать взрывные печати и запечатывающие свитки для хранения вещей. Но для меня это на данном этапе практически бесполезно. Более полезные знания были даны о ручных печатях. Кроме описания основных универсальных 12 печатей, были описаны и некоторые нераспространенные печати, некоторые из которых я приспособил для облегчения создания Хьотана и Макутана. Вообще, для меня походы в академию были не напряжными. Я там отдыхал от тренировок, общался с девочками, которые каждый год становились все красивее и красивее. В рейтинге я разделял первое место с Саски. Мита на учебу, откровенно говоря, забивала. Для нее академия была местом, где она могла общаться с подругами, а никак не местом, в котором давали полезные навыки и знания для выживания шиноби. Я пытался ее заставлять быть усердной в учебе, но потерпел в этом крах. И тогда решил, пусть наслаждается детством, это у меня уже взрослое сознание, и я могу выдержать ежедневные тренировки с армией клонов, а она всего лишь маленькая девочка. Так, я ей просто помогал не скатиться на дно. Что с ее ужасным контролем чакры, из-за запечатанного в ней 9-хвостовой лиса, тоже не сильно удавалось. Также, с Саски и Хинаты, я насобирал данных на улучшение Ташингана. Так, потратив 120 тысяч РР и 85 СП, я его улучшил до 3-й ступени, для активации которой единовременно нужно было 1600 СР. При том, что у меня на то время было только 700 СР. Но подождав практически до выпуска, я вновь провернул тот трюк с клоном. Глаза вновь обожгло болью, и у меня появилась еще одна звезда на середине радужки. Так, сначала восстановившись и немного подлечившись, я посмотрел свой статус, а также описание Ташингана. Статус: НР 101,101, 25 в час, МР 252,252, 46 минут, 3 в час, РР 943,940, 13,3 в час, РП 305,305, 50 минут, 8 в час, СР 917,917, 155,3 в час, СП 30. Характеристики: сила 142, ловкость 158, выносливость 202, интеллект 212. Мудрость 203. Магия 126. Ташинган 333 СР в минуту и угол обзора. Позволяет видеть в темноте, через толстые препятствия, выделяемую человеком чакру, потоки чакры в теле, а также систему циркуляции чакры и танкицу. Увеличивает скорость вашей реакции, 140% от обычной. Дает увеличенное сродство с чакрой стихии воды, земли и ветра, облегчает создание чакры смешанной стихии. Также, пассивно увеличивает контроль, количество чакры и ее плотность. Когда характеристики позволили, я активировал несколько способностей и навыков. Кузнец артефактов, требований для активации интеллект 200, мудрость 200, магия 110. Стоимость активации 150 SP. Большое исцеление, требований для активации интеллект 200, мудрость 200, магия 100. Стоимость активации 60 SP. Затраты на использование способности 50 МР. Барьер, требований для активации интеллект 200, мудрость 200, магия 120. Стоимость активации 70 SP. Затраты на использование способности, зависит от типа барьера, его прочности и времени существования. С помощью Датона, я находил камни и руды, в которых есть металл, и вытаскивал их на поверхность. И после помещал их в кузнец артефактов и там уже очищал руду и камни в чистый металл, из которого делал сюрикены и кунай, а также зачаровывал их на прочность, долговечность и остроту. Кунай были трехлезвийные, как и у Минота. Такая форма делала его полет устойчивее и также давала возможность легче блокировать оружие противника. А из-за способа изготовления, он был серебряного цвета и не мог ржаветь. Сюрикены изготавливались по той же технологии, что и кунай, и имели 8 заостренных концов. Такая форма была оптимальной и давала больше возможности нанести вред противнику. Сейчас, я по силе, был сравним с хорошим чунином или неопытным такубицу джоунином. И когда я со всей силы метал кунай, они могли насквозь пробить небольшое дерево, а когда добавлял чакру ветра, то мог пробивать огромные камни. Также, чтобы не светить в бою с врагами, своим ташинганом, я решил сделать себе маску как ванбу. С помощью Макутана создал себе маску, при этом было выбрано очень твердое дерево, которое к тому же было максимально уплотненно и на нее были наложено много зачарований, повышающие прочность и долговечность, делающие ее невесомой, фильтрующий воздух, а также сделал из нее накопитель, поддерживающий вокруг головы барьер от физического урона. Чтобы закрыть отверстие для глаз, я перед зачарованием маски поместил туда два оранжевых топаза в форме окуляров, выращенных с помощью Датона и которые были непрозрачными с внешней стороны. Маска получилась устрашающей, как я и хотел. На вид, это было слиянием маски пустого и маски жнеца. Позже, когда окончательно вырасту, то планирую сделать и зачаровать себе полную униформу шиноби, а пока похожу и в обычной упрочненной одежде. Комментарий к глава 4. Время в Академии. Наруто в Академии. HTTPS. Share. F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Вздлрб 1 HFRF 7 Нгпо 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 W XQKC V 3 CW. Фото, F1 Кипанг 8 E3 QB 8 Лакзг 4 Штлис Жип 5 Рейчел Пен. Ки равно WDLX1 DQM V 94 Y 1 в B 2 PM 1 в FIT F3. Трехлезвийный куней. HTTPS. Share, F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Вздлрб 1 HFRF 7 Нгпо 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 WXQKC V 3 CW. Фото, F1 Кип Мроб 9 RG 9 GG WMM ZNL V 7 LNG 4 SAIX KIG. Ки равно WDLX1 DQM V 94 Y 1 в B 2 PM 1 в FIT F 3. Восьмиконечный сюрикен. HTTPS. Share, F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Вздлрб 1 HFRF 7 Нгпо 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 WXQKC V 3 CW. Фото, F1 Кипнг Бивкаднгс 9 Бг 3, BDG 6 LQ V 4, FLWK 0 W 0 OUIC. Ки равно WDLX1 DQM V 94 Y 1 в B 2 PM 1 в FIT F 3. Ташинган, третья ступень. HTTPS. Share, F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Вздлрб 1 HFRF 7 Нгпо 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 WXQKC V 3 CW. Фото, F1 кип кфз 0 пэк кп 8 си 21 биф пиби трил фоу кфз кма. Ки равно WDLL X1 DQM V 94 Y1 в B 2 км 1 в фит F3. Маска. HTTPS. Шер, F1 кип кшазу 8 R6 ЗОУ 9 W джаз вздж 1 HFRF 7 дн кпоу 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 WX QKC V3 CW. Фото, F1 кипнг 4X0 TL38 GDS 5 ZUXN ZHDL SPOUS HDCDX 0. Ки равно WDLL X1 DQM V94 Y1 в B2 кпнг 1 в FIT F3. Равно глава 5. Распределение и первые миссии равно. Сегодня выпускные экзамены. Мита очень волнуется, что может не сдать и не попасть в команду со мной. Я же об этом не волнуюсь, и вот почему. Как-то раз, когда мы с Мита ели вечераку, к нам подсел добрый дедушка Хакаге и угостил двух детишек, в которых так сильна воля огня, Армином. Мы приняли угощение, но перед этим Мита спросила, не об этом ли извращенце. Я предупреждал ее в детстве и говорил ничего не брать, а кричать и убегать от него. Я же заверил, что это наш Хакаге, и он не может быть извращенцем. Потом осмотрел его пристальнее и добавил. Наверное. И все это говорилось хоть и шепотом, но все равно все слышали, наш разговор. А Хакаге, аж дымом от своей трубки поперхнулся. Ну, в общем, еще несколько раз Хакаге нас угощал. Иногда, когда мы встречались на улице, мы прогуливались по Канахе и он спрашивал, как у нас дела и как учеба. В общем, втирался в доверие. А однажды, меня пригласили в кабинет Хакаге одного, и тут я понял, что скорее всего меня наконец спалили. И я подумал, что это достаточно удачный момент, чтобы открыться. Тем более нынешний Хакаге, хоть и прожженный политик, все же достаточно неплохой человек, по крайней мере получше Данза и советников. И вот зайдя в кабинет, начался разговор. «Здравствуйте, Хакаге Сама. Здравствуй, Наруто-кун. Я хотел тебе пару вопросов задать. Мне тут, понимаешь ли, один шиноби из Анбу рассказал, как видел далеко от поселения возле стены, тренирующегося беловолосого мальчика, все бы нечего, если бы только он не был в количестве 300 экземпляров. Эти, так сказать, экземпляры, не тренировали разные стихии, включая такие редкие, как дерево и лед. И вот вопрос, откуда студент, не окончивший академии, может знать запретную технику вранга, и как он мог научиться тому, чего не умеют даже некоторые джоунины. Ты, Наруто-кун, ничего не хочешь мне рассказать. Хе-хе, заметили все же. Хотел же вырыть подземное убежище для тренировок, да все руки не доходили. Ах, ладно, расскажу вам свой секрет. В общем, в детстве я мечтал стать шиноби, и спросив у воспитателей, как им стать, они сказали, что для этого нужно пробудить и почувствовать чакру и посоветовали, что этого можно добиться с помощью медитации. Ну, вот однажды я медитировал, и когда я уже почувствовал чакру, у меня возникли какие-то странные ощущения в глазах и им стало горячо. Но придя в приют и осмотрев себя в зеркале, я ничего не заметил. И тогда я попытался вспомнить те странные ощущения. И тут радужка моего глаза засветилась, а зрачок превратился в оранжевую звезду. Я об этом никому не сказал, а просто спросил у воспитателя, что видел человека со странными глазами, и не знает ли он, что это с ним такое. Воспитатель же сказал, что это скорее всего был Хьюга, а также рассказал об их глазах, назвав их Бьякуган, а также рассказал об Шарингане Учих и о легендарных глазах бога Ринмингане. Я же понял, что у меня тоже особые глаза, а так как названия у них не было, то я назвал их на манер других глаз Ташинган. И вот однажды, когда я был в деревне, я увидел, как какой-то беловолосый ниндзя с протектором на глазу и читающий книгу, раздвоился и один из них пошел налево, а другой направо, тогда я тоже захотел так. Я видел, что перед тем, как раздвоиться, он сложил пальцы крестом, так что я долго пытался создать клона с помощью скрещенных пальцев и однажды у меня получилось. А потом, в библиотеке Академии, я прочитал о первом Хакаге, каким он был сильным, с его стихией дерева, и там говорилось, что она состояла из стихии воды и земли. И тогда я решил, что покорю стихию дерева, и придумав тренировки для развития стихийного преобразования, подключил к ним клонов, ведь я заметил, что то, что узнают они, узнаю и я. Я долго тренировался и в конце мне удалось прорастить семечку. И потом, я задумался, что стихия дерева крута, но мне надо также, что-то более серьезное для атаки, как стихия огня, ветра или молнии. Ну, раз у меня получилось с водой и землей, то я решил попробовать и с другими стихиями. Для начала разделил клонов на три группы. Одни пытались сжечь листик с дерева, другие смять его, а третьи просто разрезать. И только у последних начало что-то получаться. Так что, я сосредоточился на ветре. А потом подумал, что у меня получилось объединить воду и землю, то можно попробовать соединить ветер вместе с землей, и ветер вместе с водой. Получилось соединить только ветер и воду в лед. Ну, вот я и начал тренироваться.